Подклады. Магия, которую носишь с собой. Подклады я решила описать в отдельном разделе по особой причине. И секрет кроется в самой сути подкладов. В отличие от больших ритуалов или оберегов, подклады более интимны. Они более тесно связаны с владельцем. Использованные в них травы не просто выполняют определенную цель, но становятся постоянным спутником в ежедневном путешествии по жизни. Находясь рядом, они напоминают об озвученном намерении и поддерживают его в самые разные моменты. Подклады – маленькие, но мощные травяные талисманы, которые можно носить с собой, чтобы поддерживать себя или создать защиту. Когда я начинала использовать подклады, то заметила, что это очень удобный способ всегда иметь при себе частичку магии. Например, положив небольшой мешочек с травами в карман, я могла не только ощутить запах, но и почувствовать, как энергия меняется вокруг. Они не требуют особого внимания, но могут быть бесценными в моменты необходимости. Подклады невероятно сильно проявляют одно из главных свойств травяной магии – ее повседневность и доступность. Подклад ты можешь положить в карман, кошелек, подушку или даже спрятать в автомобиле или офисе. Иными словами, они не требуют особого места. Подойдет любое, которое ты посчитаешь нужным. Там, где нужно усилить защиту или привлечь определенные энергии, можно смело разместить подклад. Также важно помнить, что подклады создаются с тем же намерением и вниманием, как и другие магические средства. Поскольку подклады – магия, которая всегда находится рядом с тобой и тесно с тобой соприкасается, для работы с ней действуют особые правила. Помни, что энергия подклада служит тебе все время. Защитный будет отражать постоянно, любовный также притягивать. Поэтому имеет огромное значение цель его создания и причина, по которой ты его носишь. Не носи его на всякий случай. Подклад не брелок, не талисман на удачу. Если ты носишь его без намерения или с неправильной целью, он может высохнуть или начать работать непредсказуемо. Подклады нужно регулярно очищать дымом, солью, лунным светом или даже просто своим вниманием. Подклады, особенно сильные, накапливают чужую энергию. А это значит, что они требуют не только очистки, но и внимания. Не трогай чужие подклады и не позволяй трогать свои, даже случайно. В магии это равносильно вторжению в чужое заклинание. Беременность, болезни, истощение – повод временно убрать подклад, особенно если он активный. На защиту, на силу. В такие моменты тебе важна мягкость, но никак не усиление воздействия. Именно его и дает подклад. Воспринимай его как сжатую энергию своего невероятно сильного соратника. Носи его с уважением, создавай с любовью и отпусти, когда его работа будет исполнена. И помни, настоящая магия всегда скромна. Иногда это просто маленький узел в подоле. Но он несет в себе невероятную силу, готовую всегда быть рядом и послужить ради твоего блага. Подклад для защиты от негативных влияний. Носить в кармане. В маленький мешочек сложи шалфей и полынь. Мешочек перевяжи ниткой темного цвета для усиления защитной энергии. Активируй подклад словами. Как полынь и шалфей защищают, так и я под защитой силы. Негатив уходит, а мир и покой остаются со мной. Да будет так. Положи этот подклад в карман или сумку, чтобы иметь его при себе в моменты, когда почувствуешь, что кто-то может оказать на вас влияние. Лучше всего положить его в левый карман. Близость к биению твоего сердца активирует его защитные свойства в полную силу. Если почувствуешь, что кто-то пытается подействовать на тебя, вывести из себя, возьми его в руку и почувствуй защитную силу трав. Подклад для привлечения финансового благополучия. Носить в кошельке. Возьми базилик, корицу, лаванду и мяту. Положи их в маленький мешочек или бумажный конверт, если для твоего кошелька так будет удобнее. Завяжи мешочек зеленой или золотистой ниткой, либо нанеси узоры такими цветами на конверт. Затем проговори заклинание или напиши его на конверте. Как мята и базилик открывают двери, так и деньги приходят ко мне. Пусть богатство и процветание наполняют мой кошелек. Да будет так. Положи подклад в кошелек и носи его там постоянно. Особенно в том случае, если в жизни случился финансовый застой. Подклад также можно зарядить с помощью лунного света на растущую луну, положив его рядом с бумажными купюрами крупного номинала. Подклад для любви и гармонии в отношениях. Класть под подушку. Возьми лепестки розы, лаванду и жасмин. Сложи их в мешочек из натуральной ткани. Положи подклад под подушку в спальне или на диване в гостиной, если ты иногда спишь еще и там. Скажи, как роза распускается, так и любовь моя цветет. Пусть чувства и гармония наполняют мой дом. Да будет так. Подклад поможет привлечь гармонию и любовь в личные отношения. Всегда используй его в те моменты, когда хочешь повысить уровень любовной и романтической энергии в отношениях. Подклад поможет и в те моменты, когда важно восстановить тепло между возлюбленными, например, после ссор или разногласий. Подклад для укрепления здоровья. Класть под подушку или в карман. Этот подклад можно использовать в моменты, когда приходит усталость или случается ухудшение здоровья. Он поможет укрепить защиту от заболеваний и восстановить силы. Собери травы. Тебе понадобятся мелисса, мята, лаванда, шалфей. Сложи их в холщовый мешочек. Перевяжи ниткой зеленого или белого цвета. Скажи, как мята и шалфей даруют силу, так и здоровье приходит ко мне. Пусть тело будет здоровым, а дух сильным. Да будет так. После заговора можешь разместить подклад под подушкой или положить его в карман. Подклад для привлечения удачи в делах. Носить в кошельке или сумке. Возьми розмарин, чабрец, лаванду и базилик. Сложи травы в маленький пучок, а затем спрячь их в мешочке или бумажном конверте. Положи его в кошелек, сумку или карман для привлечения удачи и успеха. Когда почувствуешь, что тебе нужна его помощь, обратись к нему со словами. Как розмарин приносит удачу, так и моя жизнь наполняется успехом. Пусть удача всегда будет на моей стороне. Да будет так. Для верности можешь написать этот заговор на маленьком листке и положить его к травам. Используй подклад, когда начинаешь новые проекты или тебе предстоят важные встречи. Он поможет поддержать удачу и привлечь успех. Подклад для защиты от зависти. Носить в кармане. Он защитит тебя от дурного влияния тех, кто завидует твоим успехам, отношениям или просто несет в себе дурные намерения. Возьми полынь, чертополох и чеснок. Положи их в маленький мешочек. К травам добавь нитку черного цвета для защиты. Положи в карман или сумку, чтобы защититься от зависти и злых глаз. И скажи, как полынь очищает, так и зависть отходит прочь. Пусть светлая энергия всегда будет со мной. Да будет так. Незамедлительно прибегай к помощи этого подклада, когда чувствуешь, что кто-то пытается направить на тебя негатив. Носи его в кармане с левой стороны, чтобы защититься от внешнего влияния. А в критические моменты крепко сжимай его в ладони, например, во время общения с негативно настроенным человеком. Подклад для восстановления энергии. Носить в кармане или сумке. Этот подклад поможет улучшить состояние в течение дня, восполнить энергию, придать сил, если ты почувствуешь их упадок или устанешь после череды событий. Для подклада тебе понадобятся сушеные травы лаванды и розмарина. Положи их в маленький мешочек, а затем в карман или сумку, чтобы иметь возможность обратиться к подкладу в любое удобное время. Когда в нем возникнет потребность, обратись к нему со словами. Как розмарин восстанавливает силы, так и я наполнен энергией. Пусть усталость уходит, а я становлюсь сильным и бодрым. Да будет так. Постарайся найти такой уголок, где ты сможешь зарядиться с помощью этого подклада хотя бы несколько минут. Подклад для очищения пространства от негативных эмоций. Носить в сумке или оставить на вешалке. Сложи травы шалфея, мяты и базилика в мешочек. Перевяжи его ниткой темного цвета, чтобы усилить защиту. Положи подклад в сумку или оставь рядом с местом, где чувствуется напряжение или были испытаны неприятные эмоции. Прежде чем разместить его там, прошепчи. Как шалфей очищает, так и все темные мысли уходят. Пусть в моем доме будет мир и гармония. Да будет так. Подклад хорошо подходит для очищения места, где часто возникают конфликты или тяжелые эмоции, но и его срок жизни из-за этого недолог. Обновляй его раз в две недели. Подклад для привлечения радости и счастья. Носить в кармане. Возьми для этого подклада горстку лепестков роз, веточку лаванды и лимонную траву. Отправь их в заранее подготовленный мешочек, который будешь носить в кармане или сумке. К травам положи записку, написанную от руки. Как роза распускается в полный цвет, так и радость наполняет мое сердце. Пусть счастье всегда будет со мной. Да будет так. Подклад поможет тебе в те моменты, когда ты будешь нуждаться в поддержке, энергии и радости. Он будет привлекать положительные события, поможет привлечь счастье и удачу. Подклад для исцеления эмоциональных травм. Класть в кошелек или в наволочку. Используй этот подклад, если переживаешь эмоциональное потрясение или внутренний кризис. Он поможет восстановить душевное равновесие, подарит ощущение покоя. Возьми для него сушеную ромашку, лаванду и мелиссу. Положи в маленький мешочек, перевяжи его нитью белого цвета. Используй такие слова для заговора. Как ромашка и мелисса лечат, так и моя душа исцеляется. Пусть раны заживают, а сердце наполняется покоем. Да будет так. Положи подклад в наволочку или в кошелек. Каждое мгновение, пока он рядом, подклад будет работать ради твоего эмоционального исцеления и восстановления. Тщательно следи за тем, как он себя чувствует. Подклад будет тратить много энергии. Его нужно часто обновлять.